Кирилл, Веста и их нежности. В такси, по дороге к Кириллу домой, он пересказал Весте все, что происходило с момента ее побега. Начиная с Васи и его сверкающего платья, заканчивая атацинклюсами и их марсианским пейзажем. Или нет, не ими. Заканчивая той раскаленной иглой, что вошла ему в сердце, когда он стоял под окнами дома ее родителей, еще не зная, но уже чувствуя, что она там, рядом, буквально в 5 минутах сомнений от него. Игла сейчас пульсировала горячо и сладко, и совсем не хотелось, чтобы она куда-то исчезала. Кажется, именно этого ему всю жизнь не хватало. Постоянно чувствовать эту захватывающую дух, нежную боль в сердце. Иногда Кирилл замолкал, только чтобы дотянуться до вишневых губ. А Веста совсем была не против. Голова у нее кружилась, в ушах звенела, а перед глазами взрывались золотые звезды. Едва ли она запомнила хоть половину сказанного. Родители ее, хоть и явно удивились внезапному явлению Кирилла. «Мам, пап, мы с ним летим в Египет. Он психолог, а еще он вылечил меня от аэрофобии». Но были людьми старой формации, и потому никак этого гостю не показали. Налили чаю, предложили печенье и ненавязчиво расспросили о жизни. Если бы Веста была чуть более внимательней, она бы заинтересовалась тем, что психолог он не простой, а довольно популярный. И жених завидный. Настолько, что у мамы прямо глаза загорелись. А папа проникся теплыми чувствами Кириллу из-за его безупречной вежливости и толстого свитера, как у Хемингуэя. Все же Кирилл умел располагать к себе людей. Особенно сейчас, когда он все еще был в боевом режиме. «Вижу цель, не вижу препятствий». Никак не отключался этот режим. Что-то его все время теребило, словно враги все еще были рядом. Казалось, вот оно, счастье. Тонкие пальчики в ладони, распахнутые глаза, опушенные черными ресницами, шелковые волосы, пахнущие тонко и нежно. Не надышаться. И пробок в предновогодней Москве почти нет. До квартиры в Арбатском переулке осталось 20 минут. 15, 10. И сердце сжимается от волнения и уверенности, что все теперь будет хорошо. Они вышли из такси, и Кирилл замешкался, немного по-мазохистски оттягивая момент, когда они войдут домой и... Сначала перестелят белье на кровати, где отсыпался похмельный Витька. А потом... Потом. От предвкушения тяжело гудела в висках кровь, и пробегали по позвоночнику колючие искры. Кирилл прижал Весту к себе посильнее, взял ее руку и коснулся губами прохладных пальчиков. Сразу перехватило горло, застучало сердце. Не только у него, у Весты тоже. Дыхание сорвалось и никак не собиралось восстанавливаться. Только морозный воздух немного охлаждал их страсть. «Кирюш!» И еще этот голос абсолютно точно охладил страсть. Кирилла. Веста еще не поняла, что происходит, но почувствовала, как он вздрогнул и повернулся. К своей бывшей жене, которая топталась у преснопамятной калитки. Только открыть ей было некому. Алена была, как всегда, безупречна. В белоснежной шубке, на которой особенно искристо мерцали медленно сыплющиеся с небес снежинки. В изящных сапожках на шпильках, с распущенными светлыми волосами. И с таким идеальным макияжем, что мужчины, менее чем Кирилл, искушенные в женских уловках, могли бы решить, что это ее естественная сияющая красота. Все это Веста, обернувшаяся вслед за Кириллом, оценила очень точно. Она тоже была женщиной, в конце концов, пусть немного и витающей в облаках. «Кирюш!» — повторила Алена. «Я должна тебе кое-что сказать. У тебя есть минутка наедине для любимой жены?» Кирилл твердо стиснул пальчики, мгновенно рванувшись от него Весты. Удержал, успел, потому что ожидал. Не зря не выключался боевой режим. Все-таки он был хорошим специалистом и догадывался, что пугливое его чудо воспользуется первым же шансом на побег. Нет уж, набегалась. «Бывшей жены», — уточнил он. «И ты можешь говорить прямо тут. У тебя минута». Он обвил руками талию Весты, прижал ее дрожащее тело к себе и шепнул на ухо. «Тише. Это ненадолго». Алена скользнула по Весте равнодушным взглядом, будто не засчитав ее присутствие, что было неправдой, иначе не требовало бы наедине. Но Веста уже разнервничалась и на такие выводы стала неспособна. «Сегодня мне звонил один человек». Алена прижала ладони к щекам. «Звонила, точнее, женщина, которая сыграла большую роль в нашей судьбе». «Кассандра?» – уточнил Кирилл, вспомнив обещание Васе вытряхнуть из той раскаяния. Видимо, дело дошло до извинений перед бывшими клиентами. «Да», – не удивилась его догадке Алена. «Она когда-то раскрыла мне глаза и указала путь к новой жизни. Этот путь был нелегким, но я не сомневалась. Раз звезды и руны и огни и перья так сказали, значит, я просто должна стараться лучше, чтобы достичь своего счастья. Но сегодня она...» Алена всхлипнула и прижала ладонь ко рту. «Сегодня она призналась, что была мошенницей. Кирилл!» Алена всхлипнула погромче, а Кирилл с глубокой тоской подумал, как он мог жениться на ней. Руны, перья. «Кирилл!» Алена вскрикнула, как будто он первый раз не расслышал. «Я совершила ужасную ошибку, но мы все ошибаемся. Ты должен меня простить». «А как же новая жизнь?» «Она не удалась». Бывшая жена опустила глаза, и Кирилл наконец заметил, что обручального кольца с бриллиантом, которым она когда-то хвасталась в соцсетях, на пальце больше нет. «Ты был лучшим мужем на свете. Давай начнем сначала». Он раньше часто думал о том, что будет делать, если Алена однажды одумается и вернется. В первый год после развода он собирался все забыть и просто снова быть счастливым. Во второй, узнав, кто стал ее новым мужем, решил, что никогда не простит, даже разговаривать не будет. А потом боялся. Боялся, что она вернется, потому что не знал, как поступит. Боялся, что поддастся слабости. Однако сейчас, когда это случилось, в его сердце не было ни тени сомнений. Возможно, потому что оно уже было занято сладко раскаленной иглой. Так что он только крепче сжал талию Весты, молча провел ее мимо Алены, набрал код на калитке и захлопнул за собой дверцу. «Прости», — сказал он, открывая дверь в подъезд. «Мне мой личный шаман тоже указал правильный путь. И тебя на нем нет». На середине лестницы Кирилл вдруг остановился, развернул Весту к себе и принялся ее целовать так отчаянно, будто она только что спасла ему жизнь. В целом, конечно, так и было. «Кирилл! Кирилл!» Она пыталась уклониться, потом отбиться, но мгновенно растаяла, и губы стали нежными и податливыми, как всегда. «Ты не говорил, что у тебя есть бывшая жена?» «Не успел. Я столько всего еще не успел», — покаялся Кирилл. «Но я исправлюсь». Он расслабился окончательно, только затащив свою добычу внутрь квартиры. Запер дверь на два замка и цепочку. И подумал, что надо бы найти ключ от третьего, нижнего, которым не пользовались уже много лет. Как-то не возникало нужды. Но когда дело доходит до того, что надо удержать рядом склонную к побегам девушку с вишневыми губами, ни одна предосторожность не будет лишней. А теперь... Но именно в этот момент зазвонил телефон Весты. «Марьяна?» Удивленно ахнула та в трубку. «Что ты? Хочу извиниться перед тобой». Неожиданно мягким и спокойным голосом сказала Марьяна. «За что?» – опешила Веста. «Ты же хотела мне помочь». «За все!» – вздохнула та. «За все, о чем ты знаешь и чего не знаешь. За то, что кричала на тебя, за Кассандру, за то, что я думала о тебе». «Что случилось?» – забеспокоилась добрая Веста, которая все сразу поняла и сразу же простила. «Ты что, умираешь?» «Нет, дурочка!» Снова очень мягким, грудным смехом рассмеялась Марьяна. «Наоборот, мне кажется, я и не жила до этого момента. Только завидовала всем подряд и суетилась. А оказывается, женщине так мало надо». «А-а-а!» Веста вспомнила рассказ Кирилла о том, как Марьяне оставили в заложнике Андрея. «Ну что ж, поздравляю. Рада, что ты нашла свое счастье». Она отключила телефон и засмеялась. «Мне кажется, твой друг очень сильно попал». «Он справится», – отмахнулся Кирилл, стаскивая с Весты куртку и присаживаясь на корточки, чтобы снять с нее ботильоны. «Я вот тоже попал, но только рад этому». Веста протянула к нему руки, но он не торопился вставать, скользя ладонями по ее ногам выше, выше, выше. Она вздохнула, принимая игру и запуская тонкие пальчики в его шевелюру. От нежного массажа хотелось мурлыкать и ускориться, чтобы, наконец, обнять ее обнаженную, прижаться кожей к коже. Его руки нащупали край кружевной резинки чулок, и Кирилл застонал от нетерпения. Веста откликнулась таким же нетерпеливым тихим стоном, когда он нырнул под ее платье и, все еще стоя на коленях, прижался губами к кружеву трусиков в самом влажном и горячем местечке. И тогда... завопила иерихонская труба дверного звонка. Кирилл нисколько не винил бы Весту, если бы с ней случился бы какой-нибудь неловкий конфуз, потому что сам идиот. Какого черта он все еще его не отключил? Но девушка оказалась крепкой и всего лишь вонзила острые ногти в его скальп, чуть не заполучив индийский трофей на память об одном горячем идиоте-психологе. Кирилл удержался от высказывания всего, что пришло ему в этот момент на ум. Однако дверь распахивал очень-очень-очень злой и взъерошенный. Но Весту за руку хватить не забыл. Вдруг сбежит. «Привет!» Хором закричали Витька и Ольга Дмитриевна, к невероятному его изумлению, оказавшейся за дверью. В руках они держали огромный торт, украшенный фруктами и взбитыми сливками. Загомонили наперебой. «Мы так и думали, что вы уже дома». «Ты целеустремленный парень». «Молодец». «Спасибо вам, Кирилл, что познакомили меня со своим другом». «Кирюха, благодаря тебе мы спасли не меньше десятка живых душ». «Давайте это отметим». «И то, что вы нашли друг друга». Ольга Дмитриевна, кажется, помолодела лет на 20. А Витька ожил и пылал таким энтузиазмом, какого Кирилл в нем никогда не видел. Что с человеком рыбки делают? «Отметим?» — аккуратно спросил он, глядя на торт. Торт был очень вкусным на вид. В нем было очень-очень много фруктов и шоколада, взбитых сливок и безе. И он вызывал прямо-таки маниакальное желание слизнуть вишенку с вершины башни из печенья. Но сзади в его спину вжималась мягкой грудью Веста. Ее медовое дыхание щекотало его шею, и увядший было от звуков атаки боевой настрой потихоньку уже вновь натягивал его ширинку. «Отметим!» – радостно протянул Витька. Но Ольга Дмитриевна уже перестала улыбаться, отметив внимательным взглядом взъерошенность Кирилла, смущение Весты и ее наполовину сползший чулок, поэтому осторожно ткнула напарника по рыбкам локтем в бок. «Витенька, знаешь, я тут вспомнила, что ты говорил про какой-то зоомагазин на Арбате, совершенно уникальный. Мы ведь собирались забежать туда? Давай поторопимся, вдруг закроется», — намекнула она. «Так... утро же еще!» Друг тоже перестал улыбаться и недоуменно на нее покосился. Но потом перевел взгляд на Весту и Кирилла, И тут до него начало доходить. «А, точно, поторопимся, там с утра самый клёв». «Но торт ваш», – поспешила вручить угощение Кириллу Ольга Дмитриевна, прежде чем тот слишком поспешно захлопнул дверь. «Подожди секундочку», – сказал он, передав торт в руки Весты. Метнулся на кухню, притащил табуретку и нож, и, наконец, перерезал провод чертового звонка. Веста за это время успела лизнуть облачко из сливок и испачкала кончик носа в белом. Кирилл не удержался и поцеловал ее, почувствовав нежный сладкий вкус. Не такую судьбу желала своему торту Ольга Дмитриевна. Но Кирилл с Вестой не планировали ей рассказывать, как удачно легла вишенка в ямку пупка, как завлекательно обнимали ананасовые кольца затвердевшие соски, как медленно и красиво стекал шоколадный соус, повторяя рисунок напряженных вен на стволе члена. И как тщательно они слезали друг с друга все взбитые сливки до последней капли. Кровать в спальне так и осталась невостребованной. Они снова не добрались туда, расположившись на привычном уже диване в гостиной. Золотые звезды, бесконечное небо, распахнувшееся над ними, сплавляющий их огонь. Все было, и это было щемяще и нежно, горячо и остро. Как надо. Кирилл гладил Весту по волосам, полной грудью вдыхая их запах, и думал, что такими счастливыми человеческие существа не бывают. Это какой-то запредельный уровень. Веста вела пальчиками по груди Кирилла и думала, что с ним на удивление легко и уютно. Словно она всю жизнь его знала. Словно они уже много-много раз лежали вот так, именно в этой позе, вписываясь друг в друга идеальным пазлом. Кто бы мог подумать, что одна дурацкая шутка и одна случайная ошибка совпадут таким вот пазлом. Одно место, одно время, одно имя. И одно на двоих идеальное счастье.